Было 3:40, когда, выслушав очередную неутешительную метеосводку, адмирал отослал 2 своих авианосца назад к востоку. Приближающийся с севера ураган превратил их из козырной карты в обузу для артиллерийских кораблей. Полеты были полностью прекращены уже в течение нескольких часов. Официальное извещение о смерти можно было выписывать на экипажи еще до того, как самолеты попытались бы взлететь, что с исландских баз, что с палуб, что с катапульт. Разве что потом прыгать на Рейкьявиком с парашютом. После недолгих размышлений адмирал решил не давать авианосцам в эскорт ни одного крейсера, и они ушли, пугающе беззащитными, закрытые хлипкой завесой из эсминцев, которых было недостаточно даже для надежной обороны от еще встречающихся в океане нацистских подводных лодок. В 4:30 Мур выделил крейсера и эсминцы прикрытия в отдельное ударное соединение, передав его под командование контр-адмирала Гонта, держащего флаг на Норфолке. 3 крейсера с 5 эсминцами ушли к югу на 25-узловой скорости, чтобы пройти вплотную к исландскому побережью. В основе замысла лежало стремление уничтожить русский авианосец, который неизбежно отделится от остальных кораблей и уйдет южнее при появлении на сцене британских линкоров, а затем поставить противника в условия комбинированной артиллерийско-торпедной атаки с 2 бортов. К сожалению, с самого начала все пошло совершенно не так, как было запланировано. На северном входе в пролив русских не оказалось. На радарах было чисто, и полной мучительной неизвестности 40 минут эскадра полным ходом шла вглубь вдвое суженного льдами пролива. Причем у Мура не возникло и тени сомнения в том, что он направляется в лоб русским, и в ближайшие минуты те будут потрясены зрелищем надвигающихся на них его 3 Кинг-Джорджей. На 41-й минуте русские обнаружились уже далеко за кормой. Канадский фрегат «Ланарк» взывал о помощи, находясь под атакой пикировщиков в прямой видимости русского соединения. Небо при этом оставалось таким же черным, и сила порывов ветра заставляла усомниться в принципиальной возможности любого самолета благополучно сесть на раскачивающуюся палубу. Тем не менее, уцелевшая 6 русских пикирующих бомбардировщиков непрерывно прочесывала водную поверхность по курсу своей эскадры в поисках подводных лодок под перископом. Это было единственной возможностью для тяжелых кораблей, не имеющих ни эскорта эсминцев, ни топлива, ни времени для противолодочного зигзага, проскочить узость пролива, не подвергнувшись атаке. Как только летчик или стрелок замечали любую тень под водой, Су-6 с минимальной высоты сбрасывал на нее 2 или 4 своих 100-килограммовые бомбы, а затем пристально изучал результаты атаки. За время, когда соединение проходило Датский пролив, бомбардировщики несколько десятков раз сбрасывали бомбы на то, что им показалось подводными лодками в перископном положении. Но было ли что-то внизу на самом деле, оставалось неизвестным. Наиболее сложным делом была посадка. За последние полусуток сначала ветер и потом волнение усилились минимум вдвое, и даже наиболее опытным пилотам эскадрильи, вроде Ракова или Давыдова, требовалось по 2, а то и 3 захода для уверенной посадки, от которой волосы у всех стояли дыбом. После выхода из пролива Когда риск наткнуться на развернутую завесу из подводных лодок несколько снизился, летчики получили больше времени для отдыха между вылетами, а темпы потребления топлива уменьшились. Нарвавшись вместо лодки на небольшой патрульный корабль, капитан Чалепис навел на него находившегося рядом Чебаника, не став дожидаться остальных. С фрегатом было покончено за считанные минуты. Наплевав на его 10 20-миллиметровок, два зашедших с обоих диагональных кормовых ракурсов Су-6 высыпали бомбы из люков на высоте не более 200 метров, облив на прощание палубу своими пулеметами. Получив 4 прямых попадания и несколько близких разрывов, корабль затонул почти сразу, оборвав радиопередачу на самой трагической ноте. Время разбираться, как русские проскрытели, у Мура появилось лишь тогда, когда оба британских соединения развернулись на 16 румбов и, форсируя механизмы, устремились в противоположном направлении. Единственным объяснением было то, что еще на входе в пролив русские увеличили ход вдвое и, не применяя зигзаг, рванулись сквозь нее напролом. Быстрая гибель попавшегося им по дороге Ланарка объясняла и то, как им удалось без потерь миновать позиции как минимум 5 заблаговременно развернутых в проливе американских подводных лодок. Теперь русские снова вышли на оперативный простор, и в промежутке между Иссафьордуром и Янмайеном могли избрать любое удобное им направление, не опасаясь никого, находясь на 90 миль впереди британской эскадры и имея в своем распоряжении надвигавшуюся ночь. Выбранный ими путь являлся простым решением геометрической задачи, но, в отличие от рождественского, оказавшегося в 1905 году, примерно в такой же оперативной ситуации, в этот раз русские выиграли.